а от наемного работника трудно требовать вдохновения и самоотверженности. В 1979 году ваша жена, единственный сын и мать погибли в автомобильной катастрофе. КГБ нарушил свои обязательства. Но и после этого вы не пошли на полное сотрудничество с нами. Почему? Блумберг неопределенно пожал плечами. Я знаю, что значит быть нелегалом. Многие были моими товарищами. Я не считал, что они должны нести ответственность за преступные приказы руководства. Позже я изменил свое мнение. И все же. Да, есть внутренние пределы, которые очень трудно переступить в себе. Одно дело понимать разумом, совсем другое — принимать сердцем. Я не смог этого сделать. Последние годы вы ведете довольно открытый образ жизни, даже позволяете себе появляться в России. А между тем, Верховным судом СССР вы приговорены к смертной казни за измену Родине, и приговор не отменен. Россия является правопреемницей Советского Союза, следовательно, решение суда сохраняет силу. Вы не опасаетесь новых покушений? Нет. Более того, если я завтра появлюсь в Москве, даже под своим настоящим именем и без всякого грима, все спецслужбы будут поставлены, как у нас говорят, на уши, чтобы с моей головы даже случайно не упал хоть один из немногих оставшихся у меня волосков. Я предупредил, что в трех западных банках хранятся дискеты со всей информацией, которой я располагаю. И в случае любого происшествия со мной они немедленно попадут к известным адресатам. Один из них — Лэнгли. Сэр Генри с интересом прищурился. «Вам не кажется, что вы сделали сейчас весьма неосторожное заявление? Вы занимались боксом?» «Да, в юности». «Я тоже. В боксе это называется открыться. Такого рода происшествие может случиться с вами и без участия ФСБ. И мы получим сведения, которыми вы так и не захотели с нами поделиться. С вашим опытом вы не могли этого не понимать, и все же сказали мне то, что сказали. И даже не взяли слово джентльмена, что все это должно остаться между нами. Впрочем, в разведке не работают джентльмены. И вы это тоже прекрасно знаете». «Я открылся вполне намеренно. Мне нужно ваше доверие. Информация на дискетах во многом устаревшая. К тому, что ЦРУ известно о российской агентурной сети в Европе и США, она добавит лишь частности. Они вряд ли стоят того, чтобы вы потеряли в моем лице союзника. Наше сотрудничество в прошлом было эпизодическим, но, согласитесь, сэр Генри, результативным. Оно может быть эффективным и в будущем». «Это могут понимать и в Москве». Блумберг усмехнулся. «Поразительно, как плохо на Западе знают Россию. Даже такие люди, как вы. Россия, особенно нынешняя, страна чиновников. Ни один, даже высокопоставленный руководитель спецслужб не рискнет отдать приказ о моей ликвидации, если при этом окажется расшифрованным хотя бы единственный нелегал. Потому что с него спросят именно за провал этого нелегала, и ему придется долго и нудно доказывать обоснованность своего приказа. И нет никакой уверенности, что доказать удастся. И он это прекрасно знает. А вынести решение этого вопроса в высшие эшелоны власти вообще для любого чиновника самоубийственно. Потому что наверху тоже сидят чиновники, которые не любят, когда подчиненные пытаются переложить на них ответственные решения. Инициатива наказуема. Это может быть девизом всей государственной системы России, поэтому мне нечего опасаться. Вы интересный собеседник, мистер Блумберг. Благодарю вас, сэр Генри. Я не сразу решился обратиться к вам. Вы единственный человек, который сможет меня понять, но мне не хотелось нарушать ваше уединение. К тому же слухи о вашем нездоровье...» «Мое нездоровье называется старость. От него нет лекарства. В чем я могу вас понять?» «Прежде чем перейти к делу, мне хотелось бы задать вам вопрос более общего плана. Сейчас, когда вы избавлены от обязанности реализовать конкретные политические решения, как вы оцениваете ситуацию в России? Уточню, как вы оцениваете политику США и Запада в целом по отношению к СССР и России за последние 10-15 лет?» Сэр Генри сделал еще глоток виски, с сожалением взглянул на истлевшую сигару и кивнул. «В точку, мистер Блюмберг. Вы попали в десятку. Вы играете в шахматы?»